Глава 14. О демонах, дебафах и целесообразности. Тяжелая сумка. Корнет с кряхтением встал. Или это просто у меня силы маловато? Дорогой мой, ты же маг. Так что скорее второе. Кстати, я не смотрел, что там понапихано. Проверь. Потом, буркнул Корнет. Как хочешь. Идем? А тело? А что тело? Полежит и растворится. Или ты предлагаешь его бездне скормить? Что? Нет. А что тогда? С собой таскать, пока не исчезнет. А вдруг он очнется? Поддержал друга барсук. Это вы очнитесь. Он умер. Совсем. Насмерть. Гейм овер. Не знаю, почему так, почему перс еще какое-то время в игре остается, но поверьте, самому террору на это тело уже все равно. Так что и вы не заморачивайтесь, дорогие мои. Так мы идем? Или тут поселимся на неопределенный срок? Идем. Спускаясь по серпантину, тролль объяснял погрустневшим спутникам предстоящую диспозицию. Этот ярус разминочный. Местные демоны однорогие, тупые, но очень злобные твари. Атакуют чаще всего с разбегу, пытаясь то ли забодать, то ли на рог противника нанизать. Если попадают, это всегда крит. Даже мне будет больно, а вас просто в блин раскатают. Так что не высовывайтесь. Впрочем, как и всегда. Жаль, маскировки такой, как с псами, тут не предусмотрено. С другой стороны, обоняние у них намного хуже собачьего, но зрение достаточно острое. Хм, протянул барсук. А может, амулеты-невидимки использовать? А что это, пушистенький? Тануки вкратце объяснил. Давай, юзай, не помешает. Интересная, вообще говоря, концепция. Эти твои амулеты вроде как отложенная магия или свитки. Чего-то я не припомню расы, которая на подобном специализируется. Кстати говоря, ты кто? Все собираюсь спросить, да все не до того как-то. Эксклюзив не местный? «Именно», — вздохнул Тчифу. «Совсем не местный. Так получилось». «Эх», — в свою очередь вздохнул тролль. «Был бы я все еще активным ПКшником. Представляю, сколько за такие уши хмырло даст». «Кто?» «Ну, не только гильдия палачи уши скупает, знаешь ли. Палачи на ПКшниках специализируются, а хмырло и его банда на всех подряд». И чем уши экзотичней или сложнее добываются, тем дороже. Не знаю точно, что он там с ними делает. Может, зелье варит, может, холодец. А может, у него тупо коллекция. Но берет почти все и платит хорошо. Конечно, если можешь за себя постоять. А то ведь прирежет без зазрения совести. И заберет и те, что на продажу принес, и те, что на голове растут. Гад он, короче. Маргинал. Игрок? Непись. Но странный. Тоже редкая раса и тоже не местная. Индийская или где-то там. Хмырло помесь восьмирукого человека и худого слона. На Ганешу чем-то похож, только отощавшего и злобного. Кемпирушей называется. Они все восьмируки, но на этом схожесть заканчивается. Звериная составляющая может быть любой. Вообще о них мало что известно, по крайней мере в нашем секторе. Скупщиков этой расы не то чтобы полно, но достаточно. Они вроде как бандитские вендоры. Дела ведут исключительно с ПКшниками. Не думал его охотникам сдать? Карму тебе за такую добычу хорошо почистят. Думал. Но карму предательством не поднимешь, даже предав самого отпетого негодяя. Проверено. Такой вот парадокс. Да и нет смысла. Поймать или убить кемпирушу сложно. Почти нереально. Сам он не очень сильный, но может мгновенно переместиться к любому своему собрату. Пусть тот даже на другом материке будет. Правда, без ничего. Шмот, деньги, хабар, все остается, но становится проклятым. Знаете о проклятых вещах? В общих чертах. Почитайте. Поинтересуйтесь подробностями. Эта информация открытая, а такие вещи знать просто необходимо. В общем, дорогие мои, поиски поимка скупщика – дело совершенно бесперспективное и ни капли не выгодное. Разве что хочешь кого-то под проклятие кемпируши подставить. Ой, дорогие мои, чего-то я увлекся. Вернемся к нашим демонам. Итак, помимо однорогих, есть еще двурогие, их апгрейднутая версия. На этот ярус они редко забредают, но случается. Поднимаются вроде как на охоту. Валят однорогих и жрут. Но они зверствуют, особо геноцид не устраивают, так, одного-двоих. Эти, помимо сверхзвукового ускорения, умеют телепортироваться. Недалеко, метров на 10-20. Но это умение в корне меняет как тактику битвы, так и... Уважаемый, а зачем ты нам все это рассказываешь? Мы же в бой все равно не полезем. К чему время тянуть? К тому, что если вас заметят и начнут убивать, вы, дорогие мои, должны знать, что делать. Ну так, умирать? Это само собой, кивнул Парвунах. Но умирать нужно по правилам. Правило первое. Не падать в бездну. Я из нее вас уже не вытяну, и свиток воскрешения не поможет. Правило второе. Всеми силами вцепиться в рог. Держать врага, даже умерев. Это даст мне секунду-другую форы, чтобы его кончить. А вот если отпустите, начнутся проблемы. Демон при фраге мало того, что полностью хилится, он в ярость впадает. На несколько секунд становится в 5 раз быстрее, сильнее, удачливее. Я его все равно завалю. Разница в левелах колоссальная. Но к чему лишняя нервотрепка? И правило третье. На респ не улетать. Лежать, ждать окончания боя. Добью рогатых, подниму. Но все равно старайтесь на рога не лезть, дорогие мои. Свитков у меня с собой не так уж и много. Сколько? Считайте, что 2, махнул рукой Парвунах. И, кстати, эти же правила распространяются на прочие этажи. Все. Давай, врубай свои амулеты и погнали. Тануки кивнул и передал парочку оструганных деревяшек огнемагу. Активировал. «Ничего не случилось», — сказал тролль. «Думаю, он на тебя не работает, мы же в пати». «Странно. Разбойничий инвиз все равно дает какой-никакой визуальный эффект, даже для одногруппников, а тут...» «Как проверить, включился или нет?» «Включился. У меня шкала заряда появилась. Просто принцип работы иной. Не объективная невидимость, а отвод глаз враждебных субъектов. Чем больше субъектов и чем выше у них восприятие, тем быстрее амулет истощается». «Чудно. Первый раз о такой магии слышу. Так как, говоришь, твоя раса называется?» «Я не говорил. Но раса называется Тчифу, класс Тануки, а что?» «Да так просто. Почитаю на досуге. Очень уж умения у тебя интересные и разнообразные. Может, твинка такого заведу? Буду для своей основы амулеты клепать». «Это вряд ли. Раса мало того, что из другого сектора, так еще и дорогущая». Парвунах посмотрел на Тчифу и загадочно улыбнулся. «Не стану спорить. Ну что, дорогие мои, гоу!» «А ну стоять, мразота!» — раздался грудной приятный голос, сильно диссонирующий с произносимыми словами. «Ты на прицеле, не дергайся!» «Ну, только этого не хватало», — пробормотал тролль и продолжил уже громко. «Стою, но лезть не советую». «Нас тут 5, ты и дернуться не успеешь, ПКшник гребаный. Брось ножик и повернись спиной». «А потом немного наклониться? Дорогая моя, ты серьезно?» «Что ты с полуогром сделал, тварь? Что за дебаф такой стрёмный? Парализовал и раздел? А не убил, чтобы он не отреспился и друзей не позвал?» «Слушайте», — устало, но твердо сказал тролль. «Вас не 5, а 6. Да-да, этого чудика в стелсе я тоже заметил. И уровни у вас меньше 100 у каждого. Вы мне ничего не сделаете, поверьте. А вот я вас уже бы всех вырезал, если бы хотел». «А ты типа 200-й?» «Чуть старше», — усмехнулся Парвунах. «Вам, дорогие мои, повезло. Я вот прямо сейчас становлюсь на путь исправления. Потому давайте разойдемся миром. Мне дополнительные 6 килов совершенно ни к чему. Но если дело дойдет до выбора еще чуть окраситься или слиться, как думаете, что произойдет?» «Верни вещи Огра и скажи, как его в себя привести». Все еще невидимая для Корнета и Барсука, но очень даже видимая для Парвунаха девушка подпустила в голос дополнительные угрожающие нотки. «Ну?» «Вы мне все равно не поверите». «А ты попробуй», — Он умер, дорогая моя. Совсем умер. В реале. На земле. Что за хрень? Вот и я о том. Эффект остаточного затухания не всегда срабатывает. Но когда срабатывает, мы наблюдаем вот эту жуть. А почему он голый? Ну, не мог же я допустить мародерки. Мало ли кто его труп обнаружит. Кстати, вы тут какими судьбами? По квестам? Нет, мы на кра... Стелла, заткнись. Раздался другой голос, тоже, судя по всему, принадлежащий девушке. Хотя, имея в качестве наглядного примера тролля ГПК, ни в чем нельзя было быть уверенным. «Сама заткнись, я сегодня главная, и я решаю». «Решает она», — пробормотал голос, но спорить не стал. «В общем, так». Немного сбитая с толку Стелла явно заново собиралась с мыслями. «Ты ПК, а значит, законная добыча для каждого встречного. Когда мы тебя убьем, ты потеряешь весь свой инвентарь и сольешь опыт. И еще мы отрежем твои уши, которыми вы, ПК, почему-то так дорожите, будто новые не отрастут. Предлагаю компромисс. Ты отдаешь нам свою одежку и ножик, мы уходим. И в течение часа никому не говорим, где именно встретили Хая ПК-шера». «Нет, не пойдет». «Тогда не обижайся. Девчата, огонь!» И в тролли из густой темноты полетели электрические, ледяные, огненные и ядовитые разряды. Из другого угла, сверкая как металлические смертоносные бабочки, выпорхнула целая стая хищных сюрикенов. Парвунах неправдоподобно изогнулся, будто резиновый, сжался пружиной и одновременно подпрыгнул, как-то незаметно переместился в сторону на пару шагов. Разряды пробороздили широкие полосы в камне пола, оставив дымящиеся, слабо светящиеся следы. Звездочки зазвенели о стену метрах в пяти от дернувшегося от неожиданности тануки. Первый смертоносный залп иссяк, даже не оцарапав уклонившегося Хая. «Девчата», — сказал он в пространство нарочито спокойно, неторопливо перемещаясь по дуге и поигрывая блестящей рыбкой лезвия. «Не дурите. Вы напали, и теперь с каждого кила я только на единичку карму опущу. Но и этого не хочу. Слишком потом муторно чистится. Уходите. Ждите своих собак, они через полтора часа отреспятся. Среди вас три огра, насколько я вижу. Пусть соберут бафы, и тогда попробуйте еще раз. Если, конечно, вас в другом месте не ждут с нетерпением. А что-то мне говорит, так оно и есть». «Как ты это сделал?» — раздался напряженный голос переговорщицы. «Ты не мог». «Мог и смог. Прошу, дорогие мои, прошу в последний раз, отвяньте. Еще одна атака, и я плюну на...» Вылетевшая из темноты очередная гроздь сюрикенов прошелестела в том месте, где секунду назад находилась лениво отвернувшаяся голова тролля. И, как показалось барсуку, неспешно, едва двигаясь, полетела прямо ему в лицо. До ближайшей отточенной, будто бритва звездочки, оставалось не более полуметра и какой-то микросекунды, когда в мягкий бок тануки врезалось сухощавое тело огнемага. Тчифус громким матерным криком вылетел из зоны поражения, одновременно вываливаясь из мгновенно слетевшей от крика и обращенного на него внимания невидимости. А на каменный серпантин уже оседало окровавленное тело Корнета, располосованное стремительной смертью. «А теперь...» Широко ухмыльнулся тролль, и, казалось, даже голос его изменился, стал грубым, жестким, самодовольным. «Теперь вы мои. Несопротивляющегося нуба запинали. Ай-яй-яй, нехорошо, дорогие мои ПКшницы, хе-хе!» Миг, и размытое пятно, в которое превратилось тело тролля, вынырнуло из гиперускорения метрах в семи от того места, где он только что стоял. Почти одновременно с этим из стелса вывалилось тело огра, вернее, огрихи, одетой в темно-коричневый кожаный доспех, на котором было почти не видно крови. Но она там была, можно не сомневаться. Завалившееся на живот тело открыло жутко перфорированную спину. Казалось, куртка больше состоит из дыр, чем из плотной коричневой кожи. Оскалившийся тролль сделал легкий танцующий шаг назад и, шутливо отсалютовав кинжалом, исчез в инвизе. И вовремя, ведь воздух над мертвой огрихой вскипел ядом и затрещал электричеством. «Черт, черт, черт!» — заверещал истеричный голос. «Стелла, дура, гря...» «Где он?» Еще один голос, спокойный, совершенно не истеричный. И тихий, произнесенный одними губами приказ. «Дрю, пыль». Эти слова не расслышал бы никто. Никто, не обладающий ушами в 1,5 квадратных метра общей площадью. «Говорила, надо сразу его валить без разговора». «Сверчок, что за пыль?» «Ну, пыль бывает разная», — протянул все еще обижающийся жлобик. «Не время, быстро говори!» «Если кратко, специальная пыль для освещения помещения. Ее свет видят только члены пати, и в этом свете невозможно скрыть». Барсук представил, как темное пространство серпантина озаряет светящееся, будто бесконечно длящаяся магниевая вспышка, пылевое облако. В нем четко просматривался силуэт крадущегося у стеночки Парвунаха. «Тебя видно!» — заорал Тануки. «У них есть пыль!» «Стелла, убей нуба!» — отдал приказ тот же самый четкий спокойный голос. Благодарности со стороны предупрежденного ПКшника не последовало, что логично. «Елка, а ты ничего не перепутала? Я сегодня команд...» «Хватит!» — докомандовалась. «Спина к спине, быстро, Стелла, убей, я не дотянусь!» «О, черт!» — запаниковал Тануки. «И чем эта дура шмальнет? И куда прятаться? Ведь сейчас что-то прилетит!» Прилетело тело. Стремительно выскочивший из-за радиуса света тролль использовал какую-то убойную обилку. Всадил клинок под нижнюю челюсть очередной противницы и в кувырке, уходя от накрывающего площадь огненного облака, стряхнул обвисший труп с оружия. Взвизгнувший Тануки еле успел отпрыгнуть, когда его чуть не придавило шмякнувшейся тушей полуогрихи. «Вот почему так?» — подумал он в панике. «Больше упасть некуда было? Или тролль нарочно меня так троллит?» «Дура!» — прокомментировал тот же командирский голос, только спокойствия в нем уже было гораздо меньше. «Эй, тролль, поговорим?» «Ну, о чем с тобою говорить?» — раздался из темноты насмешливый голос Парвунаха, из которого полностью исчезли нотки наигранного дружелюбия и нарочитой писклявости. «Все равно ты порешь ахинею!» «Разве? Мы же напрямую еще не общались». «Не знает классики молодежь». ПКшник явно забавлялся. «Печально». «Ты о чем?» «Я о том, что вам, девушки, кранты. Расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие». «Мы просим прощения», — взвизгнул другой голос, вероятно, принадлежащий той самой Дрю, которая была ответственна за антистелсовую пыль. «Мы больше не будем. Дай наших поднимем и свалим». «И никому о тебе не скажем», — добавил дрогнувший голос командирши. «Честно. Вот не верю». И тут Тануки увидел прижавшихся спиной к спине и что-то кастующих врагинь. Вспыхнувший шар неуязвимости, похожий на тот, что Тчифу уже видел в землянике, осветил высокую эльфийку и еще одну полуогриху. Это самое полу принадлежало явно не человеку. Скорее, помесь тролля и гоблина, хотя, может, и нет. Вообще, барсук с трудом мог представить такую девушку, что выберет для игры подобный аватар. Разве что вообще без крыши. Или наоборот, очень умная, просчитавшая все предлагаемые бонусы и плюнувшая на внешние данные. С другой стороны, в грязи реальный пол и возраст игрока совершенно не важны. Это вот страхолюдина вполне может быть как худощавым прыщавым студентом, так и волосатым 40-летним жиртрестом. Рядом возник Парвунах. «Ну, ты как?» «Нормально. Ты нарочно под эту ниндзю нас подставил?» «Да, не обижайтесь. Ничего страшного не случилось. Сейчас у них мана кончится, добью и подниму красавчика». «Да никаких претензий. Только они, скорее всего, помощь вызывают». «Это да. У нас будет не больше получаса. Ближайшее место тэпа от огнещелки в 2 километрах. Так что задерживаться тут не будем. Быстро проходим, собираем итемы и разбегаемся». «Жаль». «И мне тоже. Вы нормальные вроде». «Лови френда. Пересечемся». «Давай. 10 слов в сутки?» «Откуда знаешь?» «Да я много чего знаю», — усмехнулся тролль. «Ты, дорогой мой, даже не подозреваешь, сколько всего нужно учесть, чтобы за 298 левелов ни разу не слиться. При моем-то образе жизни. О, шарик мигает. Сейчас начнется». Интересно, что за нуба-сюрпризы они там приготовили? Сюрприз прилетел только один. От эльфийки. Массовый электрошок визуально представлял собой бьющие из ее тела во все стороны изломанные молнии. Троллю пришлось попрыгать, чтобы увернуться от всех. Тчифу тоже попробовал, но поймал уже вторую. Содрогаясь в мелких судорогах, он представлял, как от статического электричества топорщится и встает дыбом его густая шерсть, и какой вид принимают мохнатые уши. Электрошок почти не снимал ХП, даже Тчифу почти не повредил, зато очень качественно полностью лишал подвижности на 10 секунд. Причем каждая следующая молния увеличила время действия дебафа на то же время. Всего за полминуты молниевой феерии барсуку не повезло 5 раз. Вряд ли эльфийка нарочно в него целилась, даже если и могла, просто так вышло. Дрожа от шокирующего влияния электричества, Тануки стучал зубами и следил за невообразимыми кульбитами не очень ловкого с виду, хохочущего во все горло тролля. Тот приседал, прыгал, ласточкой нырял между неожиданно возникающими злобно шипящими дугами и с каждым движением хоть немного, но приближался к электромагу. Полуогриха же в это время дочитывала древнего вида, почерневший от времени и сырости свиток. Каждое произнесенное слово длиннющего каста, превратившись в светящийся мертвенной зеленью иероглиф, всплывало над ее головой и занимало в невнятном, но четком круговороте прочих символов отведенное ему место. «Если дочитает, будет плохо», — пискнул сверчок. «Это же не упокоение». «Что?» — мысленно обратился к нему Тануки. Сверчок пискнул. «Не напрягайся, я тебя все равно не слышу, но знаю, что ты не знаешь, о чем я. Неупокоение — одно из элитных запретных некрозаклятий. Очень дорогое. Странно, что у таких нубов имеется. Запретных, потому что работает только на членов пати, ждущих респа или воскрешения. И вместо них получающих это. В результате они на 30 секунд становятся призраками 300 уровня. Да-да, примерно как твой демон Они, но работает на всех павших в пати. Только вот теряют они 10% всего набранного опыта, вообще всего за всю игровую жизнь. А кому охота получать кучу D-левелов ради одного боя? Барсук подумал, что сейчас нубихам все равно нечего терять, а возможный приз стоит потери пусть даже 10 нубоуровней. Подергивающийся Тчифу отсчитывал секунды дебафа, когда произошло сразу несколько событий. Тролль, невообразимо изогнувшись, проскочил сквозь плотный забор электрических дуг и всадил кинжал прямо в свиток, намертво прибивая его к лицу чтицы. Но полуогриха за полмига до этого произнесла последнее слово мегазаклинания, и иероглифы над ее головой закрутились все быстрее, ускоряясь с каждой долей секунды, пока не превратились в размытый зеленоватый шар, взорвавшийся фосфорисцирующим туманом. Туман практически мгновенно накрыл поле боя и всосался в 5 валявшихся тут и там трупов, в том числе и в тело полуогрихи, все еще оседающее на пол. И одновременно с этим полыхнуло ярко-алое зарево, совершенно отключившее зрение парализованного Тануки. «Кто посмел призвать силу 9-й ступени некромантии в моем доме?» Раздался громоподобный полурык-полуголос, разорвавший барабанные перепонки несчастного Тчифу и лишивший еще и слуха. Впрочем, рокот страшного голоса ощущался даже животом, и понять его возмущенное рычание барсук мог. Зато все остальные звуки исчезли напрочь. «Смертные, вы пожале!» Промаргиваясь от застилающих глаза разноцветных пятен, все еще шокированный Тануки разглядел огромную горящую фигуру. Фигура держала в руках красно-черную кривую косу очень зловещего вида, а голову ее венчали длиннющие прямые рога, почти упирающиеся в верхний ярус серпантина. Архидьявол огненной расщелины, Афросот 19, локальный босс, уровень 709. Лениво подставив косу, архидьявол отбил одну из последних вылетевших из тела эльфийки молний. «Ненавижу некромантию, ворующую у меня законные души!» Прорычал Афросот XIX и попытался сделать шаг. Рога царапнули высокий потолок, выбив два гигантских снопа ярких искр. Куда там болгарки? «Черт!» Архидьявол стукнул пяткой косы о пол и тут же уменьшился в размере почти вдвое. Впрочем, это нисколько не сказалось на его мощи. Уровень все равно остался 709-м. Огненные всполохи перед глазами почти прошли. Судя по помаргивающему таймеру дебафа, до его окончания оставалось всего пара секунд, и Тчифу уже мог с грехом пополам видеть. Видеть, что плюнувший на исходящую последними электрическими разрядами эльфийку, Парвунах выуживает из безразмерного кармана какой-то свиток. Еще две почти одновременных вспышки, и мгновенно сгоревший в первой архидьявол возникает из второй в непосредственной близости от эльфийки и тролля. Замах огромной косы и пламенеющее лезвие перерубает девушку на две фонтанирующие кровью половинки, кажется, совершенно не ощущая сопротивления плоти. Несется дальше, но в когтистом кулаке тролля рассыпается пылью сургучная печать свитка, и лезвие, разочарованно взвыв, проходит там, где еще наносекунду назад был ПКшник. Парвунах успел телепортироваться, бросив на произвол судьбы скованного шокирующими молниями барсука и ожидающего воскрешения корнета. «Вот ведь гилетист поганый», — подумал Тчифу, глядя, как вокруг архидьявола поднимаются четыре дымчатых фигуры 300-уровневых привидений. А еще один призрак появляется рядом, прямо из того шлепнувшегося неподалеку тела. Локальный босс не стал долго печалиться о сбежавшем разбойнике. Его коса с пламенным гулом пронеслась сразу сквозь две неплотные полупрозрачные фигуры, и те, взвыв, будто загорелись изнутри. Но не исчезли, не развеялись, как ожидалось. Видно, 300-й уровень даже архидьяволу не на один зуб. А может, дело в каких-то некроманских примочках. Призраки, как горящие изнутри, так и светящиеся мертвенной зеленью, выставили вперед костлявые, похожие на узловатые ветви руки и бодро двинулись на хозяина огнищелки. Все, кроме ближайшего к барсуку, который почему-то решил сначала прикончить все еще приклеенного к месту милого пушистика. Но дрожащие пальцы уже немного слушались, дебаф постепенно слезал, предоставляя пусть ограниченную, но свободу. Тануки судорожно копался в инвентаре, стараясь на ощупь, дрожащими, непослушными и почти бесчувственными пальцами нащупать надежду на спасение. И не переставая корил себя за упущенное время. Ведь не зря же красные тряпки собирал, на ниточки их распускал. А до ума дело довести так и не собрался, хотя возможности была. Архидьявол резко крутанулся на месте, нанося слабые неглубокие порезы четырем противникам сразу. Одному из горящих привидений хватило. С душераздирающим стоном оно будто вжалось само в себя и, превратившись в тоненький белесый дымок, исчезло. Но прочие призраки, не заметив потери бойца, продолжили атаку. Их и так длинные пальцы, увенчанные зелеными когтями, внезапно удлинились до пары метров и пронзили бы тело Афросота, если бы тот все еще находился на прежнем месте. Но попали только в быстро спадающий огненный смерч. Очередная вспышка произошла прямо за спиной все еще горящего призрака. Архидьявол еще не полностью сформировался, но уже бил. Вылетевшее из пламени лезвие прочертило Z-образную кривую, снося одну призрачную голову и подрубая сразу четыре призрачных ноги. Безголовое тело только начало сворачиваться в уже знакомый кривоватый дымок, а два оставшихся призрака, синхронно подняв руки, полоснули уже почти пятиметровыми когтями сверху вниз. Было похоже, что на Афросота упала зеленоватая призрачная сеть, сплетенная из длиннющих опасных бритв. Архидьявол, ни на долю секунды не растерявшись, взмахнул рогатой башкой, выкручивая удлинившиеся пальцы и ломая полупрозрачные когти. Одновременно с этим коварным ударом снизу вонзил лезвие косы прямо между ног привидения, дернул на себя, разрывая эктоплазму и грубо высвобождая оружие. Призрак уже начал скручиваться, когда в оскаленную от ярости морду архидьявола уставились ледяные глаза последнего из четверки. Рот привидения раскрылся в немом крике явно не просто так. Оно применяло какую-то способность. судя по исказившемуся в непритворном ужасе лицу Афросота, накладывала какой-то дебаф. Но закончить не успела. Освобожденная коса, взвыв бешеным носорогом, прошла сквозь все еще вытянутое вперед и зафиксированные рогами руки призрака. Немой крик тут же перешел в крик вполне слышимый, а заторможенное состояние архидьявола улетучилось. Так же, как улетучился и последний из четверки призраков. Весь бой занял не более 6-7 секунд, настолько все произошло стремительно. И сейчас Афросот не стал терять времени. Он вообще, судя по всему, был существом очень резким. Вспыхнул очередной мини-портал, и тянущееся к зажмурившемуся в ужасе барсуку привидение оказалось прижато пяткой косы к каменному полу. «Ненавижу некромантию!» Снова прорычал локальный босс, вкручивая тупую часть своего страшного оружия в слабо шевелящуюся эктоплазму. Призрак подергивался и цеплялся когтистыми пальцами за кривое черное древко, но поделать против 700-уровневого противника ничего не мог. Архидьявол с явно садистским удовольствием все усиливал и усиливал нажим. Наконец грудная клетка призрака лопнула, и тот с протяжным леденящим душу воем исчез. Только слабый тоненький дымок, похожий на тот, что остается от задутой свечи, устремился вверх. Архидьявол хмыкнул, сложил губы трубочкой и тоненько дунул, развеивая последнее напоминание о только что произошедшем героическом сражении. «Ну, а теперь ты, зверодемон!» Афросот повернулся к Тануке и нехорошо улыбнулся. Реферат ученика 7 Ч-класса 1097 виртуальной гимназии Быстрюкова Геннадия. Бырт Гедя Флэш, погонщик молний, 97 уровень, по предмету «Окружающий мир». Тема – группа «Инфернальное создание грязи». Особенности, отличия, преимущества и уязвимости. Одно из многочисленных условных групп существ в грязи являются инфернальные создания. Как и в большинство прочих групп, в нее входят обычные мобы, играбельные расы и неигровые персонажи. Здесь мы не будем останавливаться отдельно на каждом из представителей инферно. Наша задача – определение их отличия от прочих, местами очень похожих, а иногда и также называющихся созданий, которые, однако, к инфернальности не имеют никакого отношения. Также рассмотрим подробнее вышеперечисленные подгруппы, обобщим признаки инфернальности и разберем слабые и сильные стороны данной группы в целом. Итак, как понятно из самого названия группы, инфернальные создания есть порождение инферно и или развращение существ других групп, таких как природные создания, магические создания, древние создания и некоторых представителей из прочих групп. Что есть инферно? В чем его отличие от ада, преисподней, гиены и смежных областей потустороннего? В переводе с итальянского «инферно» — это и есть ад. Однако в реалиях грязи эти понятия несколько разошлись. Ад — место обитания сатаны, архидьяволов, их прислужников, демонов и рабов, чертей и бесов. Классификация обитающей там нечисти довольно обширна, и касаться ее мы сейчас не будем. Скажем только, что самой локации ад в грязи не существует, или как минимум ее еще не нашли. Так или иначе, из этой несуществующей локации периодически выползают ивентовые монстры, за что огромное спасибо разработчикам. Да, ад — это их дом. Там они перерождаются, живут и строят коварные планы по захвату грязи. Может, делают и еще что-то? Но разговорить на эту тему никого из высокоуровневых НПС до сих пор не удалось. Преисподняя – место пыток грешников – этакая промзона. Так же, как и ад, в грязи существует лишь описательно, в ней еще никто из игроков не побывал. Однако по косвенным свидетельствам, некоторые НПС туда-таки загремели, и на их освобождение имеются квесты эпического класса. К сожалению, ни одного из подобных квестоносителей нам найти не удалось. Гиена огненная – это нечто вроде электростанции, вырабатывающей энергию для функционирования преисподней. Только вместо электричества производит тепловую энергию запредельных температур. Каким образом в Гиене осуществляется данное производство, неизвестно. Хотя многие физики сходятся на том, что Гиена – это маленькое солнце, работающее по тем же принципам, что и любая другая звезда. Само собой, разумеется, никто из игроков в Гиене не побывал, что неудивительно. Тем не менее, ходят упорные слухи, что некоторые из континентальных боссов, а также богов, черпают энергию из Гиены напрямую. Инферно – это место для сброса излишков тепла из Гиены и истоков боли из преисподней. Именно Инферно поддерживает магию огня и магию боли в грязи. Любой огнемаг, творя элементарную огненную стрелу или наимощнейший пламенный Армагеддон, использует силу Инферно. Также и любой болевик, используя свои заклинания, черпает боль в Инферно. Но для того, чтобы считаться созданием Инферно, одного лишь огня или боли мало. Только при смешении этих двух стихий в организме и магическом фоне существа оно может считаться созданием Инферно. Классический пример – элементаль огня. Это не инфернальное создание, несмотря на внешнюю схожесть, а следовательно, он лишен каких преимуществ, так и недостатков. Первой отличительной особенностью всех созданий Инферно является жесткое подчинение вышестоящему и четко определенное место на иерархической лестнице. Вторая особенность – зеркальное отражение первой. Стремление продвинуться по этой социальной лестнице как можно выше. Однако расы и виды инфернальных созданий, особенно если рассматривать подгруппу мобов, довольно ограничены в этом стремлении. С НПС и игроками совершенно другое дело. Приведем несколько неоднозначных примеров. Начнем с играбельных рас и классов. Классический маг огня не имеет прямого отношения к инферно, хотя и использует мощь порождаемого им пламени. А вот игровая раса Тифлинг применяет те же самые заклинания, уже является инфернальным созданием. Да, арсенал Тифлинга шире за счет заклинаний магии боли, зато маг огня лишен двух существенных недостатков Тифлинга. Необходимости безоговорочно подчиняться вышестоящим инфернальным созданиям и потребности в регулярном ПК. На практике это превращает тифлингов в своеобразных изгоев, не способных нормально взаимодействовать с большинством НПС. Раса Суккуб, будучи инфернальным созданием, напротив, почти не владеет магией огня, за исключением пары-тройки слабеньких заклинаний. Зато ее арсенал заклятий боли настолько широк, что это делает Суккуба идеальным дознавателем или палачом. В связи с этой особенностью власти многих городов, скрипя сердцем, терпят на своей территории этих противоречивых существ. Ифриты. В грязи существует два основных вида этих порождений пламени. Первые – крайне могущественные сущности, рожденные при взаимодействии огненной и божественной магии. Такой ифрит – предпоследний шаг развития НПС на пути становления в качестве бога. Их всегда ровно 13. У каждого в подчинении по 12 рядовых джиннов. Уровни этих полумифических существ зашкаливают за несколько тысяч. Каждый из них имеет имя собственное, хорошо прописанную легенду и индивидуальные черты. Строго говоря, эти ифриты имеют к инферно весьма косвенное отношение, разве что черпают из него пламя, необходимое для поддержания функционирования их сотканных из огня тел. Другое дело ифриты, замешанные на огне и боли. Это вполне себе рядовые мобы, хотя и довольно высокоуровневые. В зависимости от локации обитания можно наблюдать ифритов от 150 до 500 уровня. Демоны. Мы не будем здесь особо останавливаться на множестве представителей различных культур, носящих иногда неоправданно звание демона. Упомянем лишь так называемых тчифу, расу японских зверодемонов или индийских кимпируш. Ни те, ни другие не имеют ни к инферно, ни к магии огня никакого отношения. Не участвуют в иерархической борьбе инферно. Не имеют необходимости подчиняться приказам инфернальных боссов. Тем не менее, все равно считаются демонами, поскольку паразитируют на чувствах и эмоциях смертных. Некоторыми исследователями, с которыми я не согласен, выдвинуто предположение о демонической природе дроу, Однако данная раса находится на стыке природы и тьмы, соответственно, к рассматриваемым в настоящей статье инфернальным созданиям отношения не имеет. Так же, как и прочие порождения инферно, демоны рождены в огне и боли, но имеют в своем магическом поле иные примеси. Например, демоны синих рубежей вполне успешно используют магию пустоты, а демоны огненной расщелины Кемерийских гор – пространственную магию. Обитающие там же порождения зла являются неплохими магами крови. В настоящий момент известно более 500 различных разновидностей демонов, которых можно, пусть и с натяжкой, отнести к порождениям инферно. Тем не менее, под основные критерии они подходят. Напомним их. Демоны инферно разумны, либо условно разумны. Демоны инферно сочетают в себе магию боли и магию огня. Демоны инферно рабски преданы вышестоящим созданиям инферно и не могут ослушаться их приказа. Демоны инферно постоянно недовольны своим положением на социальной лестнице и при выполнении определенных условий могут переродиться в инфернальных существ более высокого порядка, вплоть до полноценного НПС. Демонические инфернальные чудовища. В отличие от инфернальных демонов, неразумны. Классическими примерами являются адские крысы, адские гончие, церберы и змеи преисподней. Так же, как и демоны, могут иметь третью стихию, а в редких случаях и четвертую. Сейчас известно около 350 различных инфернальных чудовищ с уровнями от 10 до 500. Теперь перейдем к свойствам, характерным для всех инфернальных созданий в целом по группе. Прежде всего, это неуязвимость, в случае с боссами локации или высокоуровневыми НПС, к своим стихиям, огню и боли. На более низких уровнях это резисты к ним, нередко достигающие 99%. 50-процентное усиление эффектов от использования магии огня и боли. В случае примеси в магический фон существа дополнительной стихии, ее эффективность увеличивается от 10 до 70%. Помимо этого, на существ из группы магии природы все воздействия со стороны инфернальных созданий проходят с бонусом в 15%. Возможность повелевать инфернальными существами, только разумными или условно разумными, более низких порядков. Например, для тифлингов это черти и бесы, а для архидьяволов абсолютно все инфернальные существа, включающие даже высших демонов и дьяволов. Общей для всех инфернальных существ слабой стороной является уязвимость к водной магии и некромантии. Некромантия, как несложно догадаться, работает лишь с неживой плотью, а следовательно прекращает боль, а магия воды приглушает питающее инферналов пламя. Все существа из группы древние имеют 15-процентный бонус к резистам и атакующим умениям при битве с инферналами. А существа, использующие божественное начало, либо являющиеся порождениями света, 30-процентный бонус. Резюме. Не все демоны инферналы, и не все инферналы демоны. Разнообразие формы сущностей в грязи поражает воображение. Их столько, что даже названий для всех не хватает. Замечание. Тема раскрыта не полностью. Изложение сумбурно. Форма реферата не соблюдена. Оценка удовлетворительна. Цифровая подпись, искусственный интеллект, няня 697. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.